Глава 14. Обычно Макс вызывал коллег на собрание лично. Никак не мог привыкнуть к тому, что они теперь его подчиненные. Но сегодня, держа в голове сразу несколько вопросов, снял трубку внутреннего телефона и отдал распоряжение Арсению всех обзвонить. Затем загрузил в ноутбук фотографии, проверил, четко ли их видно на специальной доске, сверился с заметками. Впервые собрание такого уровня предстояло вести ему. Коллеги вошли группой, быстро расселись по местам. Шаман выложил перед собой пухлый блокнот, зажал в пальцах ручку, приготовившись записывать. Люсинда, подняв взгляд, слегка кивнула, будто давая разрешение. И Макс вновь подумал об утреннем разговоре. Люси успела перед работой перехватить его с кружкой кофе на кухне и скороговоркой произнести: «Это расследование имеет отношение к моему прошлому. Совпадение?» Но не успел Макс ответить, что тоже это заподозрил, как на кухне появился улыбающийся Арсений. Люсинда бросила на шамана недовольный взгляд и бочком протиснулась к выходу. Макс не сдержал улыбки, заметив, как огорченно вытянулось лицо коллеги. Но задерживаться на кухне не стал, вернулся к себе и позвонил Виктории. К сожалению, ее ответ на вопрос лишь подтвердил догадки. «Сегодняшнее собрание очень важно», – начал Макс. «Мы продвинулись в расследовании, пора собрать все пазлы. Медлить больше нельзя. Решать будем быстро и как саперы, без права на ошибку». Он отошел к окну и сунул одну руку в карман черных джинсов. «Напомню то, что нам известно. Молодой мужчина, Александр, пропал ночью из своей квартиры. Консьержка не видела, как он выходил из подъезда. Наружная камера, находящегося напротив магазина, не зафиксировала никого похожего. Полиция просила жителей, но никто не видел Александра ни в ту ночь, ни позже. У родных и знакомых его нет, машина стоит на месте, телефон и вещи дома». Правда, пропала связка запасных ключей. Макс сделал паузу, давая Арсению время закончить запись. Шаман будто стенографировал речь. Интересно, зачем? Спустя несколько дней Виктория получила несколько писем с просьбой о помощи якобы от мужа. Гера установил, что ящик не взламывали, но вычислить место отправки сообщений не смог, потому что такой провайдер нигде не зафиксирован. Шаман заинтересованно подпер ладонью щеку. Люсинда так и осталась сидеть с непроницаемым лицом. Лида притулилась к Гере и нежно погладила того по плечу. Похоже, после нескольких дней стычек в паре наконец-то возникли совет да любовь. В этой истории неожиданно появилось новое лицо – бывшая сокурсница Александра, которая послужила причиной недавней ссоры супругов. Но у этой женщины, Светланы, пропавшего тоже нет. На этом версию появления соперницы можно было бы и закрыть, тем более, что сама заказчица такой вариант отрицает, но нашей Люсинде это обстоятельство показалось важным, тем более, что... С этими словами Макс подошел к ноутбуку, вывел на экран коллаж из двух фотографий и обратился к внимательно слушавшим его коллегам. Это снимки стен из квартиры Виктории, где висела картина, и из мастерской художника. Если приглядеться, то можно увидеть затемнение в виде прямоугольников. Игра света? Не выгоревшие на солнце участки? Сомнительно. Картина у заказчицы провисела от силы 2 недели. Макс снова сделал паузу, а затем продолжил. Люсинда почувствовала исходящий от этих мест холод. «Это будто след от заклятия», — добавила напарница, «похожий на тот, с каким мы столкнулись в первом расследовании, помните?» «Йо-о-о», — протянул Гера, скребя затылок. «Еще бы не помнить. Тогда нафиячил темный, а сейчас...» «Я к этому еще вернусь, Гера». «Но мыслишь ты в верном направлении», — одобрил Макс. Программист поерзал на месте. Максу было понятно его нетерпение. Вчера они общались по видеосвязи. Поездка Геры с Лидой не прошла даром. После их отчета Макс полночи чертил на разложенных на кухонном столе листах схемы. Разрозненные детали складывались в одну картину, такую же пугающую, как и пропавшая из квартиры клиентки. «Возвращаясь к репродукции, центру нашего расследования». Виктория приобрела ее в интернет-магазине пару недель назад. Деньги бывшему владельцу были переданы с курьером, поэтому тут ниточки обрываются. Но с появлением картины в доме заказчицы началась чертовщина. Женщина слышала по ночам шумы, шаги. Камера реагировала на движение, но сняла только то, как в ночь своего исчезновения Александр что-то затирал. «Дамочку!» – воскликнул Гера, не выдержав длительного молчания. «Да, растворитель в доме, кстати, обнаружился». Арсений записал и это. Макс покосился на него, думая о том, как отреагирует шаман на новости о Марине. Будет ли это для него сюрпризом или наоборот, чего-то подобного он и ожидал. Мы выяснили, где проживал художник, узнали, что он погиб чуть больше 2 лет назад при пожаре вместе с работами. Я пытался вступить в контакт с его духом, но единственное, что узнал, искать нужно некую сердцеедку. Стараниями Геры и Лиды мы узнали, что у художника, Сивоволова Геннадия Андреевича, около 3 лет назад действительно был роман с неместной женщиной. Стараниями этой дамы художник получил клиентуру, его картины были проданы местным состоятельным жителям. Совпадение или нет, но чуть позже в поселке начинается череда смертей мужчин, и все умирают от причин, так или иначе связанных с сердцем. Так ведь, Гера? «Угу», — кивнул коллега и расплылся в улыбке. Лида же смотрела на Макса серьезно, чуть взволнованно, но продолжала хранить молчание. Гера составил хронологию смертей. Художник умер не первым, как я изначально предположил, а то ли 3-м, то ли 4-м. Пока я не знаю, важна эта деталь или нет. Макс сделал небольшую паузу, чтобы вывести на экран скриншот рисунка Люсинды, после чего выпрямился и продолжил. «У нас есть изображение вот этой дамы. Я попросил Люсинду с Герой показать его местным жителям. Лида, продолжишь?» Арсений оторвал взгляд от блокнота и с любопытством уставился на скриншот. Ведьма поднялась, одернула платье на тонкой талии и чуть звенящим от волнения голосом ответила. «Продавщицы в магазине узнали эту женщину. Именно с ней крутил роман художник. Представилась всем Лилией Черной. После гибели Сивоволова ее никто больше не видел. Лилия не пришла даже на похороны. Сейчас ищем всю информацию, связанную с ней». «Молодцы», — похвалил Макс. «Я еще и фотку художника раздобыл», — с места выкрикнул Гера. «Черт, флешку на столе оставил». «Позже покажешь. Остановимся на Черной», — вновь взял слово Макс. Нарисовала ее Люсинда, по описаниям Марины. Он скосил глаза на шамана, как тот отреагирует. И Арсений не разочаровал. В его серых глазах мелькнула тревога. Он побарабанил пальцами по столу, а затем спохватился и что-то черканул в блокноте. С недавних пор Марина стала видеть кошмары, в которых ей являлась вот эта женщина. Лида, узнав об этом, забила тревогу, рассказала мне, я отправил в больницу Люсинду. Похоже, к Марине что-то привязалось. С этим нам еще предстоит разобраться. Возможно, у нее открылись некие способности, как у меня когда-то. Макс вздохнул. Ему совершенно не нравилось то, каким образом его любимая девушка втянулась в расследование. Меньше всего он желал бы для нее подобного таланта, зная, как с этим сложно жить. «Вчера я был у Марины. Ее выписали. Но сегодня у нее начинается реабилитация в специальном центре». «Вау, нашлись деньги?» – воскликнул Гера и покосился на Арсения, который что-то снова писал. «Нашлись», – усмехнулся Макс. «Но вернемся к делу. Марина попросила дать ей посильную работу, и я обещал привезти несколько книг. Пусть тоже, как и Арсений, ищет любую информацию о сердцеедках». «Макс», – решительно перебила Лида, вставая. «Мне кажется, в книгах нужно искать другое. Сердцеедка – это драмы, разбитые семьи, несчастная любовь. Думаю, тут замешана личная трагедия». Люсинда почувствовала следы вмешательства, как в деле с приглашением на вечеринку. Приворот, остуда, заговоры на разлучение, порча – все это более-менее вписывается в наше дело. «Отлично, Лида, я понял», – кивнул Макс. «Займешься, раз это по твоей части?» Лида повела плечом и улыбнулась, польщенная тем, что в расследовании ей отведена важная роль. Но все же, прежде чем сесть, добавила. «Арсений пусть тоже ищет упоминания о ритуалах, которые позволяют открыть проход в другой мир. Очень уж эти прямоугольники напоминают двери». «Я понял, о чем ты, Лида», — нарушил впервые за время собрания свое молчание шаман и улыбнулся. «Согласен с тобой». Макс покосился на него, борясь с противоречивыми ощущениями. С одной стороны, шаман был полезен, много знал, с другой — казался опасным, потому что его с Максом связывала общая тайна. Но так как команда, замерев, ожидала указаний, бодро провозгласил. «Задания ясны. Ищем информацию в книгах и в сети. Лилия Черная, истории трагической любви, ритуалы, привороты, остуды. Я отвезу часть книг Марине. Ее помощь нам тоже понадобится. На этом не все». Макс помолчал, собираясь с духом. «Новое расследование снова коснулось прошлого одного из нас. Совпадение? Может быть. Но я спросил сегодня у Виктории, откуда она узнала о нашем агентстве. И выяснилась интересная вещь. Заказчица пришла к нам по навязчиво вылезающему ей объявлению в интернете. Мы точно не запускали рекламу. С мамой Марины, Ириной, я только обговорил эту возможность, пока клиенты приходят к нам благодаря сарафанному радио». «Так», — протянул Гера, первым сообразив, что к чему. «Кто-то настроил рекламу, да еще так, чтобы ее обязательно увидела Виктория?» «Да, у Ирины я узнаю, как так можно сделать». «Да легко», — воодушевился Гера. «Достаточно увидеть, на какие сообщества подписана Виктория, выбрать одно с малым количеством участников, чтоб уж наверняка, и пустить на подписчиков таргет. В какой сети у Виктории аккаунт, я проверю». «Спасибо, Гера. Пришлю ссылку». «И вот так мы подошли к подозрениям, которые ты озвучил в начале собрания». «Да, Иван Темный в городе. Об этом мне сказала Алиса Грачева, которая специально приехала предупредить». «Так», — протянул коллега и медленно потер одну ладонь о другую. «И тут он заварушку устроил». «Доказательств нет, но я бы попросил всех быть начеку. Наверняка Темный отслеживает каждый наш шаг, раз однажды мы попались на его пути. Не забывайте, что это сильный противник, который идет на опережение, любит играть с жертвой, как кошка с мышкой. И, возможно, мы снова идем по его стрелочкам. Я вас честно предупредил». «Спасибо, Макс», — пробормотала Лида, и на ее лице отразилось искреннее беспокойство. Люсинда же продолжала смотреть перед собой с невозмутимым выражением. Шаман снова что-то записал. Макс заподозрил, что Арсений все собрание писал роман. Слишком уж много успел настрочить. «Сегодня металлурги дают концерт. Темный может быть там. Гера, я хотел бы попросить тебя съездить со мной». «Да не вопрос», — обрадовался коллега. «Я получил приглашение от Шурупа. Так и так хотел сходить, но Лида уперлась. У нее поездка по салонам свадебных платьев». «Так тебе, дорогой, со мной не нужно ездить», — сладко пропела ведьма и погладила жениха по плечу. «Платье собиралась выбрать без тебя». «Вот и договорились», — слишком уж обрадованно воскликнул Гера, которого, видимо, пугала перспектива сопровождать любимую девушку по магазинам. «Тряхнем стариной, тусанем под вопли Шурупа». Макс хотел возразить, что концерт ему будет вовсе не в удовольствие, хоть когда-то он и был поклонником металлургов. Но промолчал, потому что Гера уже поднялся с места со словами, что принесет флешку с фотографией погибшего художника. Вернулся коллега быстро, загрузил нужный снимок и махнул в сторону экрана. «Вот, такой же красивый, как его картины». С фотографии смотрел худощавый мужчина, выглядевший старше 50 лет, за глубокими морщинами на лбу и заломами возле рта, за лысинами и сединой на висках. Лицо его тоже было самым простым, неприметным, худое, с заостренным подбородком и длинным носом. Что в нем нашла красотка, которая, возможно, лет на 20 его моложе? Видимо, этим вопросом задался не один Макс, потому что Лида удивленно подняла брови, а Люсинда и вовсе уставилась на изображение с таким вниманием, будто пыталась запомнить каждую черту лица. Только шаман, вновь опустив голову, пролистывал свои записи и что-то отчеркивал. Редактировал написанную главу. «Я нашел в интернете ту заметку о местном таланте, которую упоминали девчонки из магазина», — пояснил Гера. «Фотка из статьи. Не знаю, зачем нам это. Художник все равно сгорел вместе со своими шедеврами, но пуст...» «Макс», — внезапно перебила Люсинда и встала. «Отпусти меня на пару часов, кое-что проверю». «Конечно, Люси». Напарница, коротко кивнув и не давая никаких пояснений, тут же вышла. Макс проводил ее удивленным взглядом, а затем, опомнившись, завершил собрание. «Что ж, расходимся. Во второй половине дня отчитаемся. Гера, концерт начинается в 10». «Я знаю», — весело отозвался коллега. «Зарулю за тобой часиков 8. Вряд ли ты в такую погоду на байк сядешь». «Байк уже в гараже, до весны зимует. Все, откатал сезон», — ответил Макс, выключая ноутбук. «Встретимся на месте. Возьму у родителей машину». К обеду метель действительно разыгралась нешуточная. Дороги засыпало так, что автомобили еле ползли, перемигивались фарами, иногда нетерпеливо гудели, возмущаясь в пустоту. Деревья походили на гигантские коконы сладкой ваты на палочках из парка аттракционов. Темные стволы и густые овальные шапки снега. Те, кому как Максу нужно было куда-то пешком, буксовали на занесенных тротуарах, с трудом выдергивая из сугробов ноги и сражаясь с сильным ветром. Такси вызвать Макс не отважился, наверняка встанет в пробке. На метро с пересадками выйдет гораздо быстрее. К счастью, реабилитационный центр, в который сегодня переехала Марина, находился недалеко от нужной станции. Пурга не просто принесла зиму в ноябре, но и запах Нового года, до которого оставалось еще почти полтора месяца. Лепивший в лицо снег отчего-то пах мандаринами, хвоей и обещал неясные радости. Пробираясь сквозь буран к подземке, Макс неожиданно поймал это новогоднее настроение и впервые за последние месяцы испытал настоящее счастье, чистое, не омраченное тревогами, виной, смутными предчувствиями. Все будет хорошо. Его команда справляется с новым делом, агентство встает на ноги. А главное, Марину выписали из больницы. Теперь ею будут заниматься лучшие реабилитологи. Макс подумал, что воспользуется предложением родителей и возьмет у них машину еще и для того, чтобы приглашать Марину на свидание. В ресторан, в кино, на выставку. Она совсем заскучала в больничных стенах. А еще можно организовать поездку на дачу. Там, вдали от столицы, благостно и первозданно красиво. Там московский гам растворяется в тишине, на смену суете приходит покой, и чувства предстают в кристальной чистоте. Марине там точно понравится. Макс зажжет камин, приготовит ужин. Он будет с ней бережен и заботлив. Ему просто хочется подарить ей часть своей беззаботной жизни, сохранившейся в воспоминаниях старого дома. В стенах старой дачи, принадлежавшей когда-то деду-генералу, до сих пор витало счастье, и это место оставалось для Макса возрождающим оазисом. Конечно, вначале он переговорит и с самой Мариной, как она смотрит на такие побеги. Обсудит все с семьей девушки и врачами. Макс не хотел навредить, наоборот, желал сделать все возможное для того, чтобы восстановление Марины проходило по возможности легко. В центре его попросили подождать в огромном вестибюле, напоминающем холл дорогой гостиницы. Администратор долго куда-то звонила, с кем-то разговаривала, переключалась на другую линию, будто пыталась дозвониться до министра. Охранник, одетый в костюм, скучающе косился на Макса, на плечах которого таял снег, а с ботинок на мраморный пол натекла лужа. Макс сжимал в руке простой пакет с непростыми книгами и чувствовал себя в этот момент бедным просителем, который явился к царю на аудиенцию. Уютно ли тут Марине? Не испытывает ли она подобных чувств? И кто все же оплатил ей лечение с проживанием? К сожалению, с Арсением так и не удалось поговорить на эту тему. Да и удивление в глазах шамана, когда Гера задал вопрос про финансы, было искренним. «Подойдите, я оформлю вам пропуск», — позвала администратор, положив трубку после очередных переговоров. «Ваш паспорт?» — Макс протянул документы, и девушка быстро вбила данные в компьютер. «Ждите», — снова сказала она. Прошло еще минут 10, и из лифта, наконец, вышла одетая в зеленую форму медсестра. «Быстров Максим Дмитриевич, Казаровой Марине, пройдемте». Лифт привез их на 5-й этаж, на котором Макс распрощался со встретившей его сотрудницей. Марина ожидала в комнате, похожей не столько на больничную палату, сколько на гостиничный номер. Стол с письменными принадлежностями и вазой с фруктами, диванчик, два удобных кресла и торшер. Девушка сидела в инвалидном кресле, отвернувшись к закрытому бежевыми шторами окну. Но, услышав шаги, развернулась. Макс едва не отшатнулся, увидев выражение ее личика. Решительное и сердитое. «Я знаю, что ты сделал», — сказала Марина вместо приветствия. Ее синие глаза внезапно показались черными. То ли так упала тень, то ли их застилал гнев. Никогда Макс не видел Марину в таком состоянии. Она еще не договорила, но он уже понял, о чем она. «Я знаю про ритуал». «Откуда?» «Неважно», — оборвала она. «Из-за этого ритуала умер Сергей Степанович, а ты дал на это добро. Правда, Макс?» «Правда», — не стал отпираться он. «Бесполезно». Он еще не осознал полностью последствий своей ошибки, замалчивания, а в груди уже будто расползалась черная дыра, в которой тонули все мечты, надежды. «Правда», — то ли всхлипнула, то ли вздохнула Марина, опустив голову и завесившись волосами. «Господи, Макс, у меня не было другого выхода. Он осекся, поняв, что оправдания лишь увеличат эту стремительно расширяющуюся между ними пропасть. «Другой выход всегда есть, Максим!» — воскликнула она, впервые назвав его полным именем. «Не всегда желаемое можно получить вот так!» Он не совсем понял, к чему относилась ее последняя фраза. Марина тогда умирала, у него действительно не было другого выхода. Не было времени на то, чтобы искать возможности, когда сами врачи поставили как на красное все усилия, но выпало черное. «Значит, остальное тоже правда», — еле слышно пробормотала она, и ее глаза наполнились слезами. «Марина, «Не подходи ко мне!» — закричала она. «Уходи! Не навещай меня больше! Я сама справлюсь!» Она вскинула голову и посмотрела ему в лицо. Может, Макс бы и попытался объясниться с ней, как-то оправдаться, но он больше не увидел в ее заледеневших до морозной синевы глазах любви. Впервые Марина смотрела на него так холодно, без эмоций, отчужденно, с презрением, словно снежная королева, в груди которой вместо сердца оказалась остроугольная ледышка. «Хорошо», — покладисто ответил он отчего-то шепотом. «Я уйду. Только попрошу Лиду приехать, чтобы помочь тебе». «Не надо», — усмехнулась Марина. «Уже все хорошо». С этими словами она снова развернулась к окну. Макс потоптался, глядя на ее затылок, на расправленные худенькие плечи, а затем тихонько вышел. Как он спустился, как вышел наружу, не помнил. Очнулся уже на улице, когда холодный ветер отвесил пощечину. Макс с недоумением посмотрел на зажатый в руке пакет с тяжелыми книгами, которые хотел оставить Марине. Вытащил из кармана шерстяную шапку, но, передумав, спрятал обратно. Мысли его заморозились, рассыпались ледяной крошкой, в голове гудело от пустоты. А в груди, наоборот, образовалась болезненная тяжесть. Только ноги машинально несли его обратно к метро, спотыкаясь и увязая в сугробах.